Глава 45. Дела в Лондоне. В понедельник в 6 утра мистер Орел и Фрэнк отправились в путь. Несмотря на ранний час, Беатрис встала, чтобы подать джентльменам по чашке кофе. Мистер Орел ночевал в большом доме. Если бы не он, Фрэнк вряд ли мог бы рассчитывать на такую привилегию. Леди Арабелла внушила мистеру Ориэлу необходимость использовать совместное путешествие, чтобы убедить будущего зятя в поспешности и неразумности принятого решения, и тот пообещал добросовестно исполнить поручение. Однако мистер Ориэл не был слишком настойчивым и уж точно не был ни въедливым, ни назойливым. Он честно неоднократно пытался завести разговор о Мэри Торн, но всякий раз переходил на более приятную тему. Пастор не обладал той четкой и далеко не сверхчувствительной силой ума, что позволило Гарри Бейкеру четко выразить собственное мнение, причем умудрившись не оскорбить друга. Прежде чем поезд прибыл на лондонский вокзал, мистер Орел предпринял 4 попытки убеждения, однако ни одна не увенчалась успехом. Поскольку темой служила женитьба, проще всего было начать с себя, вот только продвинуться дальше никак не удавалось. «Ни один человек на свете не получил такого счастья, какое вскоре получу я», заверил пастор с возвышенным, напыщенным самодовольством, которое могло бы показаться глупым, если бы не адресовалось брату невесты. Намерение, однако, оставалось благим, поскольку Калеб намеревался показать, что в его случае решение жениться вполне разумно, в отличие от намерения Фрэнка. «Да», — подтвердил тот, — «у меня чудесная сестра». Хоть произнесенная в 4-й раз похвала и прозвучала не особенно энергично, мистер Орел ее мгновенно подхватил. «А главное, очень мне подходит. Как раз такая, о которой я мечтал. Как чудесно она выглядела сегодня утром, несмотря на столь ранний час. А ведь многие леди только к вечеру приводят себя в порядок. Не стоит ожидать, что Беатрис будет выглядеть так в 6 часов утра каждый день», со смехом возразил Фрэнк. «Молодые леди берут на себя такой труд только по особенным случаям. Уверен, что если бы уезжал отец или я один, она бы не спустилась в столовую такой свежей и красивой, да и вообще бы не спустилась. Поверь, через пару лет даже ради тебя не постарается». «О, но Беатрис всегда мила. Я видел ее дома почти столько же, сколько и ты. К тому же глубоко религиозна». «Да-да, конечно. Уверен, что так и есть», — согласился Фрэнк с подобающим случаю видом. «Она создана, чтобы стать женой священника». «Похоже на то», — отозвался Фрэнк. «Не сомневаюсь, что семейная жизнь — счастливейший в мире удел, если, конечно, люди обладают возможностью жениться», — изрек мистер Орел, постепенно приближаясь к главной теме беседы. «Да, верно. Но знаешь, Орел, еще никогда в жизни мне не хотелось спать так, как сейчас. Газби до часу ночи читал нудную лекцию, а после я долго не мог уснуть. Если не сочтешь невежливым, вздремну немного». Положив ноги на сиденье напротив, Фрэнк закрыл глаза, тем самым ловко предотвратив последнюю попытку мистера Ориэла исполнить поручение леди Арабеллы. В полдень мистер Грэшем-младший уже сидел в конторе господ Слоу и Бидвайла. Сам мистер Бидвайл был занят, зато секретарь оказался весьма разговорчивым джентльменом. Судя по обстановке, напрашивался вывод, что работа здесь текла крайне размеренно. «Сэр Луис Катчерт необыкновенно надежный, лучше не бывает», — заметил секретарь. «И все же намерен запретить право выкупа закладной, хотя сам властью не обладает. Вопрос в том, сможет ли отказать попечитель. В наши дни попечители настолько ограничены в возможных действиях, что боятся что-нибудь предпринять. В последнее время так много всего сказано, мистер Грэшем, что человек не понимает, где находится и что делает. Никто никому не доверяет. Случаются такие ужасные истории, что уже ничему не удивляешься. Вспомните хотя бы дело Хиллов. Разве после этого можно доверять юристу? Но вот звонит мистер Бидвайл, довольно неожиданно. Полагаю, мистер Грэшем, сейчас он вас примет». Действительно, после нескольких минут ожидания Фрэнка проводили в кабинет мистера Бидвайла. Клиент выучил свой урок наизусть и был готов ринуться в гущу событий. Но поспешность не соответствовала практике почтенного юриста. Мистер Бидвайл встал с большого деревянного виндзорского кресла и с мягкой улыбкой, в которой, однако, ощущалась проницательность опытного адвоката, подал молодому посетителю руку, но подал не так, чтобы обменяться рукопожатиями, а так, словно его ладонь была спелым фруктом, готовым упасть, чтобы тот мог поднять, если сочтет нужным. Фрэнк принял руку, но не ощутил воли к взаимодействию и снова выпустил, даже не попытавшись сорвать фрукт. «Я приехал в город, мистер Бидвайл, по поводу закладной». «Закладная». «Вы присаживайтесь, мистер Грэшем, присаживайтесь. Надеюсь, ваш батюшка пребывает в добром здравии». «Вполне здоров, благодарю». «Глубоко уважаю мистера Грэшема, как уважал и вашего деда». «Почтенный был джентльмен. Должно быть, вы его не помните». «Когда дедушка умер, мне едва исполнился год». «Да, да, конечно. Вы не можете его помнить. Но я-то помню отлично. Он очень ценил портвейн, которым я угощал. Кажется, это был Eleven». Если не ошибаюсь, пара бутылок сохранилась и по сей день. Но сейчас не время пить. Портвейн, как известно, меняется. Это было очень хорошее вино. Даже не помню, сколько стоила дюжина, но в наши дни такого уже не купить. А что касается Мадеры, то она закончилась. Что скажете о Мадере, мистер Грэшем? Пьете Мадеру? «Нет», — ответил Фрэнк. «Во всяком случае, не очень часто». «Жаль, потому что это прекрасное вино. Правда, его не осталось. Говорят, сейчас на месте виноградников выращивают тыквы. Хотелось бы знать, что там в Швейцарии собираются делать со всеми этими тыквами. Бывали в Швейцарии, мистер Грэшем?» Фрэнк кивнул, а мистер Бидвайл продолжил. «Чудесная страна. В прошлом году мои девочки заставили туда поехать. Сказали, что путешествие пойдет на пользу. Ну, а на самом деле им просто хотелось самим посмотреть Альпы и прочее. И все же собираюсь этой осенью опять туда отправиться. В Экс или в другое подобное место. Недели на три, больше времени нет. Вам нравится обед табль-дот?» Примечание. Табль-дот. За общим столом. Французский. «Да, бывает довольно неплохо. Устаешь от этого, да. Хотя в Цюрихе кормили отменно. Правда, их суп мне не понравился. Но потом подали рыбу, 7 видов мяса и птицы, да еще 3-4 пудинга и всякого другого в том же роде. Честное слово, нам понравилось. Мои девочки были в восторге. Сейчас леди вообще много путешествуют». «Да», — согласился Фрэнк, — «очень много. И знаете, правильно делают, если, конечно, находят время. Вот у меня свободного времени совсем нет. Каждый день сижу здесь до 5, мистер Грэшем, потом иду обедать на Флит-стрит, возвращаюсь и работаю до 9. «Боже мой, это же крайне тяжело». «Да, труд нелегкий. Молодым коллегам не нравится, но я как-то справляюсь. По субботам уезжаю за город в свое небольшое поместье. Буду счастлив, если в следующую субботу вы меня там навестите». Подумав, что неприлично с его стороны отнимать много времени у невероятно занятого человека, Фрэнк снова заговорил о закладных и был вынужден упомянуть имя мистера Йейтса Амблби. «Ах, бедняга Амблби!» — воскликнул мистер Бидвайл. «Чем он занимается сейчас? Уверен, что ваш отец поступил правильно, иначе не сделал бы того, что сделал. Но лично я всегда считал Амблби вполне порядочным человеком. Конечно, не таким солидным, как ваши Газеби и Гампшины, а, мистер Грэшем? Поговаривают, младший Газеби метит в парламент. Кажется, Амблби женат. На ком он женился?» «Так ваш отец его и получил. Нет, не отец, а дед. Когда-то я все об этом знал. Жалею Амблби. По-моему, в нем все-таки что-то есть, не так ли?» Фрэнк ответил, что мистер Амблби обладал качествами, способными прогнать волка от двери. «Итак, теперь у вас там всем заправляет младший Газеби. Гампшин, Газеби и Газеби — отменные специалисты. Вот только, возможно, не всегда справедливо относятся к вашему отцу». «Но относительно сэра Луи, мистер Бидвайл». «Да, относительно сэра Луи. Отвратительный тип, не так ли? Пьет, как сапожник, а? Я немного знал его отца. Тоже был редким алмазом. Однажды мне довелось выехать в Нортгемптоншир по какому-то железнодорожному вопросу. Даже не помню, защищал его или обвинял, но знаю, что за час работы он получал 60 тысяч фунтов. 60 тысяч в час, подумать только. А потом совсем сошел с ума от пьянства, и мы все подумали... В таком духе мистер Бидвайл разглагольствовал еще 2 часа, не давая Фрэнку возможности вставить хоть слово относительно того дела, ради которого приехал в Лондон. Стоило ли удивляться, что столь разговорчивому джентльмену приходилось сидеть в кабинете до 9 часов вечера? В течение 2 часов приема секретарь заходил раза 3-4 и что-то шептал юристу на ухо. Наконец, мистер Бидвайл повернулся к клиенту и заявил: «Пожалуй, на сегодня достаточно. Если сможете зайти завтра, скажем, около 3, то успею изучить документы. Впрочем, не исключено, что вам больше подойдет среда или четверг». Фрэнк заверил, что завтрашний день вполне его устраивает, и удалился, размышляя о том, в какой манере господа Слоу и Бидвайл вели бизнес. Явившись на следующий день, мистер Грэшем обнаружил в конторе всеобщее волнение. Его немедленно проводили в кабинет. «Слышали новость?» — спросил мистер Бидвайл и протянул телеграмму, сообщавшую о смерти сэра Луи Филиппа Скатчерда. Фрэнк сразу понял, что событие чрезвычайно важно для отца, однако даже не заподозрил, насколько серьезно кончина баронета способна повлиять на его собственные жизненно важные интересы. «Доктор Торн приедет в Лондон в четверг, сразу после похорон», пояснил словоохотливый секретарь. «И, разумеется, до приезда попечителей ничего предпринимать нельзя», добавил мистер Бидвайл. Фрэнку ничего не осталось, кроме как опять уйти, погрузившись в раздумье о непредсказуемой изменчивости человеческого существования. Теперь предстояло в полном бездействии дожидаться прибытия доктора Торна. Поразмыслив, он решил с пользой провести свободное время и отправился в Малверн, чтобы лично обсудить с мисс Данстейбл неоспоримые достоинства ливанской мази. Фрэнк уехал в среду, а потому не получил отправленное матушкой и пришедшее в четверг утром письмо Мэри. В Лондон вернулся в пятницу и только тогда увидел корреспонденцию. Возможно, для счастья Мэри встреча с мисс Данстейбл оказалась благотворной. «Мне безразлично, что говорит леди Арабелла», энергично заявила мисс Данстейбл. «Безразлично, что говорит Бейкер, будь то молодой Гарри или старый Гарри. Вы дали обещание и обязаны его исполнить, если не сегодня, то завтра или послезавтра. Еще чего, из-за того, что не можете отказаться сами, словчить и заставить отказаться невесту? Даже хитроумная тетушка де Курси не одобрила бы такого коварства». Подкрепленный убедительной речью, в пятницу утром Фрэнк вернулся в Лондон и, наконец-то, получил письмо Мэри Торн. Вместе с письмом пришла записка самого доктора Торна, где тот сообщил, что временно обосновался в номерах возле судебных палат, чтобы оставаться поближе к юристам. В наши дни время от времени звучит предложение, чтобы современные английские писатели содержали собственного адвоката, способного исправлять слишком часто возникающие в повествовании ошибки в вопросах законодательства и юридической практики. Идея заслуживает внимательного рассмотрения. Со своей стороны, готов заявить, что если достойный специалист существует в природе, буду счастлив внести свою лепту, пусть и скромную, в оплату услуг. Однако, пока предложение не вступило в силу, пока не нашелся ученый-джентльмен, способный меня исправить, я могу лишь умолять о снисхождении, если ошибусь, сказав, что все огромное богатство сэра Роджера Скатчерда перешло в бессрочное владение мисс Мэри Торн. В оправдание подчеркну также, что ход моего повествования — неопровержимо требует полного и абсолютного признания мисс Торн в качестве наследницы сэра Роджера. После вызванного глубоким изучением материалов умеренного промедления, адвокаты доктора Торна высказали именно данную точку зрения, оказавшуюся вполне справедливой и всецело соответствующей закону. Оставлю положение вещей в данном состоянии в надежде, что само отсутствие защиты избавит меня от сурового нападения критиков. Если бы после оглашения завещания сэра Роджера Скатчерда Мэри Торн не была признана законной наследницей, то решение следовало бы счесть неправильным и требующим немедленного изменения. Сам же доктор Торн далеко не сразу принял постановление юристов как несомненное и при первой встрече с Фрэнком в Лондоне не осмелился сообщить заинтересованному другу столь важное известие. В это время карман молодого человека прожигало письмо Мэри, а сам Фрэнк, хотя кончина сэра Луи имела решающее значение для его отца, куда больше думал о собственных сердечных проблемах. «Покажу письмо доктору Торну», — подумал честный юноша, — «и спрошу, что он думает». Явившись в гостиницу, мистер Грэшем-младший обнаружил доктора Торна крепко спящим на неудобном диване в видавшей виды гостиной. Похороны, дорога в Лондон и долгая утомительная консультация с юристами окончательно лишили попечителя энергии. Так что сейчас бедняга лежал на спине и храпел, а мерзкие лондонские мухи садились на лицо и волосы, лишая сон половины очарования. «Прошу прощения», — смущенно пробормотал доктор, поспешно вскочив, словно застигнутый в постыдном деянии. «Честное слово, Фрэнк, прости великодушно. Но скажи скорее, в Грэшемсбери все хорошо?» Встряхнувшись, он попытался поймать донимавшую его вот уже 10 минут особенно нахальную муху. Стоит ли говорить, что враг увернулся от расправы? «Навестил бы вас раньше, доктор, но отлучился в Малверн». «В Малверн? Ах, да, Ориэл говорил. Смерть бедного сэра Луи Скатчерда случилась внезапно, не так ли? Абсолютно неожиданно. Несчастный. В течение некоторого времени судьба его была предрешена. Это просто безумие, Фрэнк. Худшее из безумий. Только подумай, отец и сын ушли из жизни практически один за другим. При такой карьере, какую построил отец, и мог бы продолжить сын. Крайне поспешный уход», — заметил Фрэнк. «Да простит ему Господь все грехи. Порой не могу не верить в особое провидение. Бедный парень не смог и никогда бы не смог должным образом использовать те возможности и средства, которые послала судьба. Надеюсь, теперь безумные деньги попадут в более надежные руки. Бессмысленно отрицать, что кончина баронета станет серьезным облегчением как для меня, так и для твоего отца. Отчаянно надоевшие юридические дрязги, разумеется, немедленно прекратятся. Что же касается меня, то надеюсь, что больше никогда не стану попечителем». Фрэнк несколько раз запускал руку в нагрудный карман, пытаясь достать, но не решаясь, письмо Мэри, прежде чем, наконец, собрался с духом, чтобы попросить доктора его прочитать. Случилось это в тот момент, когда возникла пауза в чисто юридическом обсуждении, вызванная советом доктора без промедления вернуться в Грэшемсбери. «Да, поеду завтра утром», — с готовностью согласился Фрэнк. «Что? Так скоро? А я-то рассчитывал, что мы проведем день вместе здесь, в Лондоне». «Нет, завтра. Не могу ни с кем общаться, да и вообще ни на что не гожусь». «Прочитайте письмо, доктор. Бессмысленно откладывать разговор. Необходимо, чтобы мы с вами серьезно обсудили обстоятельства. Просто прочитайте и скажите, что думаете. Письмо написано еще неделю назад, когда я был в Грэшемсбери, но почему-то получил его только сегодня». Передав листок доктору, Фрэнк отошел к окну и принялся рассматривать улицу и заполнившие проезжую часть амнибусы, а Торн погрузился в чтение. Мэри укоряла себя в холодности, однако послание не показалось холодным ни возлюбленному, ни дяде. Когда Фрэнк отвернулся от окна, то застал доктора с платком в руках. Чтобы скрыть слезы, ему пришлось сделать вид, что самозабвенно сморкается. «Хорошо», — произнес доктор, закончив читать и отдавая письмо. «Хорошо? Что это значило? Что все в порядке? Или что будет хорошо, если Фрэнк согласится с предложением Мэри? Невозможно, чтобы так продолжалось и дальше», — заключил мистер Грэшем. «Подумайте только, что она пережила, прежде чем написать такие строки. Не сомневаюсь, что Мэри любит меня». «Полагаю, что так», — согласился доктор. «Не может быть и речи о том, чтобы принести ее в жертву, да и своим счастьем пожертвовать я не готов. Меня не пугает, что придется зарабатывать на жизнь, и в собственных силах я не сомневаюсь. Не собираюсь подчиняться. Доктор, какой ответ, по-вашему, я должен дать на это письмо? На свете нет человека более заинтересованного в счастье Мэри, чем вы. Конечно, если не считать меня». С этими словами Фрэнк снова вложил руку собеседника письмо. Доктор повертел листок в пальцах и развернул. «Что мне ответить?» — требовательно повторил Фрэнк. «Видишь ли, я ни разу не вмешивался в ваши отношения, кроме как для того, чтобы открыть тебе всю правду о рождении Мэри. Но сейчас обязаны вмешаться и честно сказать, что думаете. Учитывая обстоятельства на данный момент, вряд ли ты можешь жениться немедленно. Но почему бы отцу не позволить мне завести ферму? Думаю, даже несмотря на финансовые неурядицы, он смог бы выделить пару тысяч фунтов на обустройство. Это не чрезмерная просьба. А если не даст он, попытаюсь найти деньги где-нибудь в другом месте». Конечно, Фрэнк подумал о многочисленных предложениях финансовой поддержки со стороны мисс Данстейбл. «О, да, пожалуй, это можно устроить. Тогда почему бы не жениться побыстрее? Скажем, месяцев через 6 или около того. Я не безумец, хотя, видит Бог, жду уже достаточно долго. Что же касается Мэри, то, должно быть, бедняжка отчаянно страдает. Вы знаете ее лучше всех, поэтому обращаюсь к вам за советом, хотя сам уже принял решение. Я давно не ребенок и никому не позволю распоряжаться своей судьбой». Рассуждая вслух, мистер Грэшем быстро расхаживал по комнате и с небольшими паузами выдвигал идею за идеей, ожидая ответов собеседника. Доктор все это время сидел на софе с письмом в руке и обдумывал абсурдность намерения взять взаймы 2000 фунтов на обустройство, тогда как спустя несколько месяцев в распоряжении Фрэнка окажется практически любая сумма, которую способен представить нормальный человек. И все же он пока молчал о завещании сэра Роджера. Вдруг обнаружится ошибка. «Хотите, чтобы я оставил Мэри?» Наконец не выдержал молодой человек. «Нет. Как я могу этого хотеть? Разве можно желать для девочки лучшей партии? К тому же, Фрэнк, ни одного человека на свете я не люблю больше, чем тебя. Значит, готовы мне помочь? То есть выступить против твоего отца?» «Против? Нет, не против. Готовы ли вы сказать Мэри, что согласны на брак?» «Полагаю, она и так знает. Но ведь вы никогда не говорили с ней на эту тему». «Послушай, Фрэнк, ты просил совета, и я его дам. Поезжай домой. Хотя, честно говоря, предпочел бы, чтобы ты поехал еще куда-нибудь». «Нет, мне нужно завтра же вернуться домой и встретиться с Мэри». «Хорошо. Если не можешь ждать, отправляйся в Грэшемсбери. А вот что касается встречи с Мэри, то лучше отложи на пару недель. Абсолютно невозможно». «Таков мой совет. Во всяком случае, в течение ближайших недель не предпринимай серьезных решений. Подожди немного, и тогда я скажу точно и ясно, вам обоим вместе, что следует делать. Да, через 2 недели приходи ко мне и передай Сквайру, что сочту великой милостью с его стороны, если составит тебе компанию. Девочка глубоко, глубоко страдает, и необходимо что-то предпринять. И все же 2 недели можно потерпеть. А письмо? Вот оно. Но что мне ответить? Конечно, напишу сегодня же вечером. Попроси подождать пару недель. И не забудь уговорить отца прийти вместе с тобой. Фрэнку так и не удалось выудить из старшего друга ничего, кроме настойчивой просьбы подождать 2 недели. Всего лишь 2 недели. «Обязательно к вам приду, и если удастся, приведу с собой отца. Но Мэри напишу сегодня же». В результате, в субботу утром, измученная молчанием возлюбленного мисс Торн, наконец-то получила краткое послание. «Моя дорогая Мэри, завтра вернусь домой. Ни в коем случае не освобожу тебя от данного обещания. Конечно, понимаешь, что твое письмо нашло меня только сегодня. Горячо любящий тебя Фрэнк. По скриптум. Тебе придется сотни и тысячи раз назвать меня дражайшим». Несмотря на лаконичность, письмо вполне успокоило девушку. Одно дело выдвигать благоразумные, разбивающие сердце предложения, и совсем другое знать, что предложения решительно отвергнуты. В тот же день Мэри назвала Фрэнка дражайшим почти столько раз, сколько он пожелал.